Глава 16. Учебная. Начало сентября выдалось тихим. На линейку Василиса не пошла, простыла, удачно вышла. Переела мороженого, по шарику каждого, с шоколадной крошкой, с соленой карамелью, крем-брюле, тирамису. Да, порцию крохотной не назовешь. А вы бы устояли? Василиса не смогла. Спустила карманные деньги, все, что откладывала в жестяную копилку в виде лондонского автобуса, подарок родителей. Ничего серьезного, насморк и горло красное, но бабушка хлопотала, предлагая то чай с малиновым вареньем, то молоко с медом, беспокоилась. А чего беспокоиться, даже температуры нет. Классная звонила, спрашивала. Бабушка ответила, что недельку пропустят. Пропустили 4. К концу первой недели поднялась температура, появился кашель. Врач выписала таблетки, горькие, и сироп, сладкий. Бабушка добавила к рекомендациям врача клюквенный морс горчичники. Усаживала Ваську дышать над картошкой. Так проходили дни. Таблетки, сироп, картофельный пар, много чая, морс и горчичники. А в перерывах между лечением — уроки. Учебники получила вместо Василисы бабушка. Домашние задания узнавали у Насти Елизаровой, одноклассницы. Пришлось. Пароль от электронного дневника Василиса, увы, потеряла. Классная попросила Настю навещать Василису. Настя приходила, сочувственно смотрела, пересказывала новости, сообщала домашние задания. Потом они пили чай с бабушкиной выпечкой. Настя восхищалась пирожками и булочками. Говорила, что бабушка у Василисы просто класс. А Марк не появлялся. Как же так? Номерами телефонов обменялись, а смысл? Сначала Васька ждала, когда Марк позвонит. Долго ждала. Постоянно проверяла почту, смотрела входящие звонки. Всюду ходила с телефоном, чуть экран не разбила. «Забыл он меня», — подумала Василиса и решила напомнить о себе. Дождалась, когда бабушка уйдет в магазин, и позвонила. Сначала услышала: «Абонент недоступен». «Почему? Почему он недоступен?» — спрашивала себя Василиса. «А вдруг с Марком случилось что-то ужасное? Надо попробовать позвонить снова». С другого телефона. Василиса набрала номер Марка с домашнего. «Вызов». Василиса ждала, затаив дыхание. И вдруг незнакомый женский голос сказал: «Да?» От неожиданности Василиса не нашла, что ответить. «Я вас слушаю. Алло!» Настойчиво продолжал женский голос. Красивый, между прочим. «Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Марка», — попросила Василиса дрожащим голосом. «А здесь таких нет», — удивился голос. «Вы ошиблись номером». И девушка бросила трубку. Василиса долго сидела и слушала гудки. Наконец положила телефон и убежденно сказала: «Я не номером ошиблась, я ошиблась человеком». Ясно, Марк не хотел с ней общаться и дал чужой номер. Вот Василиса и дозвонилась до девушки с красивым голосом. А может, все гораздо хуже? Незнакомая девушка хорошо знакома Марку, даже на его звонки иногда отвечает, а сказала, что здесь таких нет, потому что ревнует. «Надо постараться забыть Марка», — решила Василиса. «Но как?» — Василиса вздохнула. Родители названивали по скайпу чаще, чем обычно, волновались. Предлагали поменять врача, передать дорогие витамины с посылкой. Бабушка папу с мамой успокаивала, все, мол, под контролем, и врач хороший. Однажды вечером после ухода Насти, когда Васька сидела и читала увлекательное фэнтези, бабушка пришла, присела на край Васькиного диванчика и сказала: «Васька, а ты ведь в школу не хочешь идти, а? С чего ты решила?» «Мне так показалось». «Да не, ба, все нормально». «Понимаешь, — сказала бабушка, — ты никогда так долго не болела. У меня душа неспокойна». Василисе хотелось сказать, что она такая смелая, боится, что над ней будут смеяться в новой школе из-за головы, переживает из-за Марка, но вместо этого Васька погладила бабушкину руку и улыбнулась. «Скоро поправлюсь, вот увидишь». А Васька действительно не хочет в школу. Объяснять придется, почему такая прическа. Люди не состригают длинные волосы просто так. А если стригут, то под каре или боб там какой. Ваську раньше шутливо Рапунцель называли, пару раз. И Сашка со старой школы секрет спрашивала, чтобы волосы лучше росли. А теперь вот вместо Рапунцель... Как ее Ветров тогда назвал? Бритый ежик? В школу Васька попала только в октябре. Все было новым. Здание, люди. Здание недавно отремонтировали. Большой спортзал, хороший компьютерный класс. Говорят, много дополнительных кружков. Правила в новой школе построже. Нельзя носить джинсы, яркие цвета. А люди, какие они здесь? Директор серьезный, молчаливый. Ученики его уважают. Учителей Васька не всех видела. Одноклассники нормальные в целом. С обязательной дружбой не лезут, есть время осмотреться. Хорошо, что дома занималась и не сильно отстала от класса. Конечно, контрольные надо писать для аттестации. В первый же день в школе после болезни классная неожиданно вызвала Василису к себе. Попросила зайти после уроков. Интересно, что ей нужно? Познакомиться? Васька зашла в кабинет с вежливым «можно?», села за первую парту и выжидательно посмотрела на учительницу. Анна Викторовна вела русский и литературу, уроки души, как она их называла. «Василиса Журавлева, да? Я Анна Викторовна», — уточнила классная. «Василиса, мне нужно с тобой поговорить». «Да, Анна Викторовна». «Рада тебя видеть в школе. Справку принесла? Молодец, давай». «У тебя все в порядке?» Классная внимательно посмотрела на Василису. «Да, болела, сейчас выздоровела, а что?» Внимание со стороны Анны Викторовны удивило Василису. «А почему такая стрижка? Я посмотрела на фотографии в личном деле длинные волосы». «Я не хочу об этом говорить», — твердо сказала Василиса и сжала руки под партой. «Это личное». «Я так и думала», — протянула классная и посмотрела на Ваську с жалостью. «Что она так смотрит? Неужели знает про дурака? Но из нашей школы кроме меня в лагере никого не было». «И бронхит твой обструктивный на фоне ослабленного иммунитета». «Но сейчас я здорова!» — с вызовом сказала Васька. «Правильный настрой, молодец, все будет хорошо. За оценки не беспокойся, я поговорю с учителями. Все же люди понимают. Учись потихоньку в своем темпе. Ну иди, иди». Изумленная Василиса направилась к двери. «И еще Василиса!» — окликнула классная. «Да?» «Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Всегда. Поняла?» «Спасибо, Анна Викторовна». Василиса так и не поняла, почему классная ее вызвала. Для галочки? Странное поведение Анны Викторовны трудно объяснить. Ее фраза «ты можешь на меня рассчитывать» смутила Ваську. Почему классная так сказала? Когда Васька спросила Настю, не знает ли она, почему Анна Викторовна так себя ведет, Настя ответила, что классная у них действительно классная, беспокоится за них, и перевела разговор на домашнее задание. Может, действительно Анна Викторовна просто волнуется за своих учеников и считает, что бронхит — опасная болезнь.